Глава 26. Заманчивое предложение. Егор. Свет такой яркий, что, открыв глаза всего на мгновение, я закрываю их снова. Одно ясно — я оказался в больничной палате. Пытаюсь вспомнить, как меня сюда занесло, только в голове такая каша, что воспоминания не желают выстраиваться в логическую цепочку. Знаю лишь, что должен найти Леру. Где-то внутри прощальным эхом все еще звучит ее «люблю», и сердце ускоряет ход, требуя активных действий, а не вот этого всего с бессмысленным времяпровождением на больничной койке. Мышцы ноют, словно по мне проехался каток, не иначе. Еще и капельница в руке мешает приподняться. Из кресла возле столика на меня удивленно таращится какой-то парнишка. «Добруш!» — расплываюсь я в счастливой улыбке. Но стоит присмотреться повнимательнее, и я понимаю, это не он. Да и откуда ему здесь взяться, в этой современной больничной палате? Мой верный младший братишка остался где-то там, посреди бескрайних полей и лесов. И так тоскливо от этой мысли, что хоть волком вой. «Не знаю, о ком ты, но меня Даней зовут», — представляется парень, с интересом меня разглядывая. «И что ты делаешь в моей палате, Даня?» «Как что? Дежурю, пока мама пообедать отошла. Я вообще-то твой брат». «Чтобы переварить эту информацию, мне требуется несколько минут, не меньше. Брат? Офигеть просто. И почему я, интересно, никогда прежде о нем не слышал?» «Видел бы ты сейчас свое лицо», — улыбается парень, и это его искренняя кривоватая улыбка отчего-то кажется такой знакомой. «Ты наверняка думаешь, откуда я взялся, раз ты ничего обо мне не знаешь, так?» «А он догадливый. Я киваю». «Дело в том, что мама у нас с тобой одна, а отцы разные. И твой отец, когда узнал, что мама от него уходит, больше не разрешил ей с тобой общаться». «Что значит «не разрешил»?» «Пригрозил чем-то, откуда мне знать?» Пожимает плечами парень и подходит ближе, присаживаясь на край моей больничной койки. «Сейчас, когда он так близко, я даже замечаю некоторое сходство, у меня тоже мамины глаза. Руки сами с собой сжимаются в кулаки. Пригрозил, чтобы родная мать перестала со мной общаться. Это как вообще понимать? Я-то всю свою сознательную жизнь был уверен, что она нас бросила. А сама она где? Кто? Мама. Так я уже сказал, обедать ушла». «Мама». С трудом произношу это слово. И в моих мыслях всплывает совсем другая женщина в простом длинном платье и переднике, с волосами, спрятанными под косынку. Стоит вспомнить ее ласковые объятия, и в сердце разливается тепло. А выходит, все это время у меня и здесь была мама, которой отец по каким-то одному ему ведомым причинам меня лишил. «А где девушка, которая была вместе со мной, Лера?» «Так тебя вроде одного привезли. Мама должна знать, я сбегаю. Скажу, что ты очнулся». Подрывается парень и тут же скрывается за дверью. Может, это паранойя, но он действительно очень похож на Добруша. Тот же рост, возраст, та же улыбка. Или я притягиваю это за уши, потому что в душе очень скучаю по своему младшему волчонку. Не знаю, сколько еще я вот так лежу и пытаюсь собраться с мыслями, но тут внезапно открывается дверь. И в палату входит женщина. На мгновение я даже не могу поверить своим глазам. Это моя мать. Она выглядит иначе, чем я ее запомнил. Ее некогда молодое и ухоженное лицо стало более угловатым, волосы короче, а под глазами пролегли глубокие тени, словно она не спала несколько ночей подряд. На ней синяя куртка, которая слегка болтается на ее худощавой фигуре. Мятая футболка, темные джинсы и простые белые кроссовки. Все в ее внешнем виде говорит об усталости, но, несмотря на это, в глазах светится тепло, смешанное с невыразимой радостью. Стоит ей на меня взглянуть, женские губы трогает едва различимая улыбка, а глаза наполняются слезами. Она делает робкий шаг вперед, словно спрашивает разрешения, и вся трясется от волнения, будто давно мечтала об этой встрече. Внутри что-то болезненно щемит. «Егор, наконец-то!» — дрожит ее голос, одновременно тихий и полный надежды. Она опускается перед моей кроватью на колени и обвивает меня руками. Я ощущаю тяжесть ее тела на своей груди. Столько лет я не видел ее, но в этот момент все чувства, подавленные временем, неожиданно всплывают на поверхность. Она плачет, и я сам готов разрыдаться, но вместо этого пытаюсь сдержать слезы. Слова, которые так хочется сказать, застревают в горле. Я просто смотрю на нее, впитывая каждую деталь. Ее светлые волосы, которые слегка поредели, и те самые морщинки, что появились от переживаний. Все это кажется знакомым и таким чужим одновременно. Рука тянется к ее голове, касаясь светлых прядей волос, переходит на подрагивающую от рыданий спину. «Пожалуйста, не плачь, все хорошо», — срывается с моих губ, будто прощение за все недосказанные слова, за долгие годы разлуки. Мне хочется назвать ее мамой, но с той мыслью, что она снова рядом и вернулась в мою жизнь, еще нужно свыкнуться. Отец столько лет настраивал меня против нее, какими словами только не называл, намеренно взращивал во мне обиду и ненависть к матери, что теперь, даже при желании, мне трудно через них перешагнуть. Стоит подумать об этом, и сердце ускоряет ход. Словно почувствовав мое беспокойство, мама берет себя в руки, вытирает слезы и садится рядом со мной на край кровати. Ее рука нежно ложится на мою, и в этом прикосновении я ощущаю всю ее любовь, которую она пронесла сквозь годы. «Прости, сынок, просто я так долго ждала этой возможности», — шепчет она, и в ее голосе слышны нотки боли и счастья одновременно. «Какой возможности?» «Быть рядом вот так, как сейчас, и просто говорить с тобой». Звучит как полнейший бред, но я вижу, что она абсолютно искренна. «Отец действительно тебе угрожал?» «Откуда ты знаешь?» — мелькает испуг в ее глазах, и все внутри меня закипает от злости. «Даня сказал. Сам я и подумать о таком не мог. Сколько себя помню, батя говорил, что ты бросила нас и укатила за границу». «Я никогда тебя не бросала, Богом клянусь!» Снова льются слезы по ее щекам. «Но твой отец, он очень влиятельный человек и просто не оставил мне выбора». «Что он сделал?» «Все еще не понимаю я, не в силах представить своего батю каким-то монстром». «Угрожал превратить мою жизнь в ад, если уйду. А еще расправиться с любым, кто поддержит меня на этом пути». Я пыталась добиться опеки, но он все вывернул в свою пользу и едва не упек меня в психушку. Когда погиб отец Даньки, едва он родился, мне казалось, что терять уже нечего, и я попыталась встретиться с тобой после школы. Почему же мы так и не встретились? Оказалось, что все это время за мной следили. Пригрозили, что если попадусь тебе на глаза, то меня лишат и младшего сына. Снова плачет безутешная мать. Безумие какое-то. Заставляю себя дышать, а мысли только об одном — как бы до него добраться и призвать к ответу. Где он сейчас? В Германии, в клинике. Твой отец тяжело болен и перенес серьезную операцию. Не знаю, может, он решил, что ему недолго осталось, но когда тренер поднял тревогу и тебя начали искать всем миром, он сам мне позвонил и сказал, что прощает меня. «Отец тяжело болен и даже не сказал мне об этом», — не укладывается в моей голове. «Так вот, почему он не приехал на мой день рождения и вообще уже давно не приезжает. Не хотел меня лишний раз волновать». «Поверь, сынок, он любит тебя по-своему, как умеет, и его поступок сейчас это только подтверждает. Отец не хотел, чтобы в случае его смерти ты остался совсем один на белом свете». «Так вот, почему ты сегодня здесь?» «Не только сегодня, ты уже почти неделю в больнице». Грустно улыбается мама и смотрит на меня, не отводя глаз. «Но я и раньше всегда была рядом, насколько это возможно. Тетя Наташа, ваша домработница, моя хорошая подруга. Так хотя бы через нее я могла узнавать, как ты растешь и какие успехи делаешь в учебе и в спорте. Данька тайком даже на твои соревнования ходил. И тоже начал заниматься плаванием. Она все говорит и говорит, и мои глупые детские обиды сами собой уходят куда-то на задний план. Разве не этого я всегда хотел? Оказывается, все время где-то рядом со мной была любящая мать, которой мне так не хватало, и даже младший брат. От осознания этого сердце наполняется теплом. После осмотра врача и его заключения о том, что я иду на поправку, к нам с мамой присоединяется Данька. «Я должен найти Леру», — обращаюсь я к ним в надежде на понимание. «Это твоя подружка?» — застенчиво улыбается парень. «Она мое все, только как ему это объяснить, не знаю. Я и сам совсем недавно не считал разбитых девичьих сердец и в любовь до гроба точно не верил. Но после того, как побывал в шкуре оборотня и ощутил на себе связь истинной пары, готов поверить и не в такое. Долго рассказывать, но я вернулся обратно на этот свет только благодаря ей, и теперь просто обязан отыскать ее и убедиться, что с Лерой все в порядке. Она очень дорога мне, так вы поможете?» Мама и Данька синхронно кивают. Они не задают лишних вопросов о том, где я пропадал все это время и как, собственно, вернулся, едва не потеряв память от сильного сотрясения. Все это будет потом, а сейчас я готов молить их о помощи, лишь бы на время сбежать из этой тюрьмы с бесконечными уколами и капельницами и найти свою половинку. «Можешь на нас рассчитывать», — улыбается мама так же весело и задорно, прямо как в детстве, когда мы планировали тайком от отца очередную шалость. «Сейчас напишу заявление и принесу твои вещи. Но как только найдем твою Леру, ты вернешься обратно и закончишь лечение, договорились?» Я киваю. Делать нечего, уговор есть уговор. Мне бы только узнать, где она сейчас и что с ней, если я уже неделю торчу в больнице. Получив в руки свой разряженный мобильник, я невольно усмехаюсь. «Ну, здравствуй». Таращусь на пустой экран, будто полоумный, и вспоминаю, как в первую неделю в «Пропади пропадом» испытывал без этого куска пластика настоящую ломку. «А у меня зарядник есть подходящий». Приходит на помощь младший брат, к присутствию которого в моей жизни я незаметно начинаю привыкать. Оживший смартфон выдает хренову кучу пропущенных и тревожных сообщений от всех моих знакомых, но большая их часть от Горыныча. «Ветров, ты где? Ответь, отзовись. Имей совесть, соревнования на носу. Если попал в беду, только не молчи, позвони, и я помогу». Прочитав их все, мне становится даже как-то совестно перед стариком. Похоже, он действительно переживает за меня, как за родного сына. Набираю номер Леры, но абонент недоступен. Единственный способ ее найти — заявиться к ней прямо на порог. Вот только я и номера квартиры не знаю. Только дом и подъезд, у которого ее в тот последний вечер встречал. «Заявление на самоволку написала», — отчитывается мама. «Так какой у нас план?» «У нас?» — вылезают на лоб мои удивленные глаза. «Вообще-то я думал прыгнуть в тачку и поехать на поиски Леры в одиночку». «В таком состоянии и за руль даже не думай. А если ты сознание посреди дороги потеряешь?» «Хорошо, тогда на такси». Не сдаюсь я, в душе понимая, что она права. Вроде не маленький уже, а тут такая опека. Непривычно мне все это. «Есть вариант лучше», — достает мама из кармана ключи от своей машины, и Данька, оценив разочарование на моей роже, не может сдержать улыбки. «Ну что, ребята, прокатимся с ветерком?» На парковке нас встречает раритетный Volkswagen Жук ярко-желтого цвета. Мама садится за руль, Данька рядом с ней. Я же занимаю место на заднем сиденье и чувствую себя несколько неловко в этой миниатюрной женской машине и в их компании в целом. Я и на мир вокруг с толпами беззаботных прохожих смотрю, будто впервые увидел. Где-то там, за свое право жить, каждую пыльную бурю люди сражаются с мертвяками, при этом сеют поля, заготавливают муку, детей растят. И ценят каждое мгновение, проведенное с близкими. А что мы здесь? Безвылазно прячемся в своих гаджетах и листаем шорцы, подчас даже не зная, как зовут твоего соседа. Всю дорогу я таращусь в окно, погруженный в свои мысли. Мама включает музыку. Сначала они с Данькой просто слушают, словно стесняются моего присутствия, а потом начинают подпевать, подыгрывая друг другу. И я не могу сдержать улыбки, так у них это весело выходит. Глупо, но я им даже завидую. Было бы здорово стать однажды частью их маленькой, но такой дружной семьи. Возможно, однажды, но не сегодня, не сейчас, когда я только узнал о существовании своего младшего брата. В подъезд Лерки я отправляюсь в одиночку. Хотя бы здесь меня не собираются сопровождать, и на том спасибо. Не зная, в какой из квартир она живет, я начинаю обходить все подряд, пытаясь выведать что-то у соседей. «Травниковые? Так они прямо надо мной живут, всего этаж не дошел». Сдается под напором моего обаяния недоверчивая старушка-разведчица. И то только после того, как я выложил ей всю информацию о себе, включая паспортные данные. Не помня себя от радости, лестничный пролет я преодолеваю будто на крыльях. Звонок в дверь, чьи-то шустрые шаги за ней. В предвкушении встречи сердце ускоряет ход. Даже интересно, как она отреагирует, когда меня увидит. Вот только за дверью оказывается вовсе не Лера, а ее тетя Марина. Благо дело объяснять, кто я такой и зачем приперся, приходится недолго. «Егор уже очнулся?» Будто и не удивляется она. «Как память, полностью вернулась или еще не совсем?» «Полностью. Не терпится мне перейти прямо к делу. Я Леру ищу, не подскажете, где она?» «Стажируется твоя Лера». «Как? Где стажируется?» «У старшей ведьмы, где же еще?» Разводит она руками. «За твое спасение ей теперь по контракту до конца лета отрабатывать, а ты как хотел. У всего есть своя цена». Получив заветный адрес на бумажке, я выхожу из подъезда в смешанных чувствах. Столько времени мы были вместе, а Лера и словом не обмолвилась про этот контракт. А теперь из-за меня будто в рабстве у какой-то ведьмы. «Что-то не так с твоей девушкой?» Первым не выдерживает моего молчания брат. «Пока не знаю, но дома ее нет. Прокатимся еще до одного места». Навигатор ведет нас на окраину города. Авто останавливается у высоких металлических ворот с эмблемой аптечной сети «Здравозавр». Мы выходим из машины, осматриваясь по сторонам. «Адрес верный, только территория закрытая. Не знаю, как туда попасть», — констатирует мама. «Как-нибудь попаду». Подхожу к воротам, полной решимости долбить в них до прихода охранника или перелезть, как пойдет. Но ни того, ни другого делать не приходится. Прямо перед моим носом дверь открывается сама. «А вот и наш призрак света пожаловал. Заходи, раз пришел». Встречает меня строгая женщина средних лет в деловом костюме. Сначала это кажется совпадением, но нет, она будто с точностью до секунды знала, когда я приду. «Здравствуйте, а Лера у вас?» «У нас», — внимательно осматривает она меня с головы до ног и щурит свои дьявольски темные глаза. «Да ты не бойся так, я, в отличие от тебя, не кусаюсь». «Это вы на что намекаете?» — не сдерживается мама. «Егор, вы вообще знакомы?» «Мам, все в порядке». Пытаюсь успокоить сердобольную родительницу. «Дальше я сам». «Пожалуйста, подождите меня с Данькой в машине, я скоро». Мать провожает старшую ведьму недоверчивым взглядом, но не спорит. Мы же проходим в ворота, минуем будку охраны и небольшое складское помещение, после чего направляемся в сторону красивого старинного особняка. Как же было здорово, когда я мог почти кожей ощущать Леркино присутствие. Сейчас же этого седьмого чувства мне очень не хватает, как и моей прежней способности оборачиваться волком. Не думал, что буду по этому скучать, но без своей звериной силы я чувствую себя каким-то потерянным. «Лера в особняке?» В его окнах горит свет, только никакого движения внутри не видно. «На задании твоя Лера». Женщина сверяется с часами на запястье. «Но уже совсем скоро вернется». «На каком еще задании? Куда вы ее отправили?» «Огород поливать в одном из миров, не пропадать же таким способностям». Посмеивается ведьма, делая вид, что не замечает моего раздражения. «Да как вы смеете? Разве ее способности для этого?» «А ты не рычи, оборотень». Женщина резко останавливается и тычет острым ногтем прямо в мою грудь. «Лучше спасибо скажи, что тестя твоего будущего спасла и мать с братом вернула. Или думаешь, с чего твой отец так расщедрился на это прощение после долгих лет?» «Спасибо». Само собой слетает с губ, и мы продолжаем путь, только услышанное все еще требует времени для осмысления. «Да это не просто ведьма, а кукловод какой-то. Вон как умело играет чужими жизнями, переставляя нас, подобно пешкам на шахматной доске». «Пожалуйста». Тяжело, даже как-то устало вздыхает женщина. Знал бы ты, сколько лет мы не могли этот туман разогнать, сколько сильных магов туда отправили, да все напрасно, уже почти отчаялись. А тут какое-то детское проклятие, и нате вам, нашелся наш долгожданный из пророчества. Это я, что ли? Ты оборотень, кто же еще? Смеется женщина, пока мы поднимаемся по широкой лестнице на второй этаж. Здесь, прямо посреди комнаты, стоит точно такое же зеркало в полный рост в старинной резной раме, как было в подвале дворца. Только я больше не оборотень, это в прошлом. Так в этом уверен? Заставляет она меня усомниться, и я с интересом начинаю разглядывать собственные руки. Но нет, даже при желании никаких когтей в помине не проступает. «Все-таки скучаешь по звериной шкуре, я так и знала». Коварно улыбается ведьма и попадает в самую точку. «После того, как побывал в других мирах, мало кому удается вернуться к прежней жизни. Да и что в ней ждет тебя интересного, сам рассуди. Пост директора в отцовской компании? Или проведешь всю жизнь на дорожке в бассейне, соревнуясь за золотые медали, чтобы потом сменить на посту своего же тренера? Такой жизни ты хочешь?» «Я хочу прожить жизнь с Лерой, это главное». «Что ж, отличный выбор. Тогда мое предложение точно должно тебя заинтересовать».